Расплатившись с хозяевами, мы вышли на улицу. Остановившись на крыльце, я посмотрел на поднявшееся над крышами домов солнце и улыбнулся. Все-таки хороший получился отдых. Как говорит Элизабет, просто блеск. Да и весенний денек выдался на славу. На перекрестке мы с Сурхатом распрощались. Он пошел к тете, а я на постоялый двор. В зале постоялого двора я перекусил и отправился в свою комнату отсыпаться. Выспавшись, я пошел на рынок, где купил письменные принадлежности. Затем искупался, поел и уселся писать письмо Мэри, решив не откладывать столь важное дело на потом. Провозиться с письмом пришлось до самого вечера, часа три, а то и больше. Все-таки не мастак я письма писать. Не приходилось мне этим заниматься. Оттого я извел пару десятков листов, прежде чем написал толковое письмо. Теперь только оставалось доставить его Мэри. Разобравшись с письмом, я нацепил перевязь с мечом и отправился к купцам. Шагая по скудно освещенному городу, я печально вздохнул, припомнив Гармин. Вот уж где жизнь по ночам кипела. А здесь по ночам только с защитным амулетом и ходить. Слишком уж тут легко грабителям напасть в темноте. Хотя мне-то что за жителей городка переживать? Видать, нравится им ночью по домам прятаться. Ну, а мне грабители только на пользу. Глядишь, еще награду получу. Даже если здешние грабители, подобно Паламу, используют дварфовы болты, мне нечего опасаться. Добравшись до дома купца, я поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Не прошло и пары мгновений, как дверь отворил слуга и, поклонившись, предложил мне войти. Прикрыв за мной дверь, он провел меня в комнату, где на низеньких табуретах вокруг столика сидели купцы. «А, уважаемый Дарт, все-таки не забыл о своем обещании», — обрадованно сказал Лихан. «Как можно такое забыть?» — усмехнулся я. «Меня ведь обещали угостить прекрасным вином». «Конечно, конечно, уважаемый», — засуетился купец. «Сейчас будет самое лучшее вино в Сулиме». Слуга подвинул к столику еще один табурет, и я сел. Не успел я примоститься возле столика, как слуга мне налил вина в бокал. Сделав из бокала один глоток, я удовлетворенно кивнул. Вино и впрямь хорошее. Купцы же, не притронувшись к вину, продолжали пить чай. Дождавшись, когда я опустошу кубок, Лилхан принялся с гордостью рассказывать своим приятелям, какой отважный человек сегодня посетил его дом. Нахваливая меня с такой гордостью, словно я был его сыном, купец превозносил мои заслуги до небес. К концу его речи я был уже едва ли не самым могучим и отважным магом в Сулиме, словно я не двух разбойников изловил, а целую сотню. А остальные купцы важно качали головами, соглашаясь со словами Лилхана. Заметив, что я выпил уже три кубка вина, Лилхан начал осторожно, как бы между делом, выпытывать у меня, откуда я, чем занимаюсь, как попал в Дерлин. В общем, купца интересовало абсолютно все. Только вот я рассказывать ничего не желал. Ни к чему купцам знать, кто я и чем занимаюсь. Поняв, что я не стану рассказывать о себе, купец начал расспрашивать о поимке разбойников, выпытывая малейшие подробности столкновения. «Очень ты скрытный человек, уважаемый Дарт», — покачал головой купец, так и не добившись от меня ответов на большую часть вопросов. «Не больше, чем ты хитер, Лилхан», — ответил я. «Верно говоришь, уважаемый», — поддержал меня Сурим. «Более хитрого купца, чем Лилхан, в нашем городе не сыскать». «Так чего вы от меня хотели?» — спросил я. «То, что не вино пить пригласили, это и ослу, понятно». «Хотели дело выгодное предложить, уважаемый Дарт», — сказал Сурим. «Только для этого нужно было понять, что за ты человек. Вот и решили мы тебя в гости пригласить, чтобы поговорить, расспросить и разобраться, что ты из себя представляешь». «И что за дело у вас ко мне?» Переглянувшись с остальными купцами, Лилхан сказал. «Очень выгодное дело». В Сулиме ведь магов меньше, чем в других странах, а купцов больше. Очень наша гильдия заинтересована привлечь к нашему делу магов. Сам понимаешь, опасно с дорогим товаром путешествовать, И не всегда обычная охрана с разбойниками справляется. То есть вы подыскиваете магов для охраны торговых караванов? Можно и так сказать, кивнул Лилхан. А ты уже в деле себя показал, с разбойниками расправился, добавил Сурим. Зачем тебе в пустошах промышлять, где опасностей много, а выручки может и не быть, когда есть возможность разбогатеть, помогая гильдии, сказал Лилхан. Ну, не знаю, задумался я. Охранял я уже купцов. Не очень-то много они и платят. Ай, уважаемый Дарт, плохие то были купцы, улыбнулся Лилхан. Совсем тебя не ценили. У нас совсем иначе к хорошим людям относятся. Да и охранять тебе придется не караваны с тканями, а дорогой товар. Соответственно, и плата будет высокой. Денег будет столько, что ты сможешь поселиться в заведении шарифа, пообещал Сурим. Хорошая мысль, улыбнулся я. Нет-нет, замахал руками Лилхан. Забудь об этих девушках. Ты сможешь гораздо лучше девушек найти. Очень многие купцы захотят с тобой породниться. Подумай, как хорошо получится. Вот ты сейчас один бродишь, никого у тебя нет. Ни родни, ни друзей. А породнишься с кем-нибудь из гильдии и вольешься в большую семью. Будут у тебя и родственники, и друзья. И помочь тебе в беде смогут, и поддержать в неудачный день. Действительно заманчивое предложение, согласился я. И не забывай, что ты можешь даже не любить свою жену. Решил добить меня Лилхан. Просто женишься на дочери одного из купцов, а любимую девушку второй женой возьмешь. Все это интересно, вздохнул я. Только не подхожу я для этой работы. Вам нужен опытный маг, а не самоучка вроде меня. Ты себя недооцениваешь, сказал Сурим. Мы понимаем, что ты не боевой маг с опытом военных действий. Только самоучку вроде тебя очень трудно отыскать. К тому же даже выпускники магических школ не справляются с охраной караванов. Не готовы они к тем опасностям, которые встречаются на пути. Ты же наоборот, меньше их знаешь, зато в сложной ситуации не растеряешься. Все-таки не могу я принять ваше предложение, покачал я головой. Я собираюсь в магическую академию поступать, и ни на какую охрану караванов у меня попросту не будет времени. «Ай, уважаемый, какие твои годы! Быстро они пролетят, и не заметишь, как закончишь академию!» Продолжил меня уговаривать Лилхан. «До осени пару поездок совершишь, в гильдию вольешься и учись на здоровье. Будешь в академии как сыр в масле кататься. Тех денег, что ты за разбойников получил, тебе ведь в столице и на пару декад не хватит. Там молодой человек может найти столько развлечений, что просто невозможно удержаться от трат. И не заметишь, как кошель опустеет. А если в гильдию вступишь, будет денег у тебя в достатке». «Это надо хорошенько обдумать», — сказал я. «Конечно, подумай», — обрадовался Лилхан. «Хорошо, подумай. Мы ведь тебя не торопим». Побеседовав с купцами, я отправился на постоялый двор. Промчавшись под дождем по улице, я быстро добрался до него. Поднялся в свою комнату, уселся за стол и, рассматривая письмо, задумался. Неплохая задумка у купцов, неплохая. Влиться в общество, которое обеспечит мне достойный статус, неплохо. Буду я не бесправным незнакомцем, а уважаемым человеком. При деньгах и при деле. Достойное предложение. Хотя, как закончу учебу, у меня и так не будет недостатка в выгодных предложениях. Маги везде нужны. Так стоит ли сейчас себя связывать какими-то обещаниями? К тому же придется кому-то подчиняться, делать то, что прикажут, а не то, что хочется. Мороки словом тоже хватает. Что-то не по душе мне весь свой век караваны охранять. То ли дело вольная жизнь. Можно заниматься чем только душа пожелает, и никаких обязательств. Да и обещанная денежная поддержка мне не особо нужна. Своих денег на учебу хватит. Не собираюсь я их тратить на всякую ерунду. Другое дело, если, к примеру, на каникулах охраной караванов заниматься. Можно будет небольшой надежный отряд сколотить и подзаработать немного. И в магии попрактиковаться заодно. Вот это гораздо интересней. А после академии нужно замком заняться, а не всякой мелочевкой. Точно, к демонам все эти гильдии. Неужто я не смогу большего добиться, чем работа охранника? Смогу, определенно смогу. Пусть с опасностью для жизни, но даже не обладая особыми познаниями в магии, я разбогател. Причем не только деньгами разжился, но и бесценными знаниями. Никакие гильдии так подняться не помогут. Нужно быть хозяином своей судьбы, а не рассчитывать на помощь гильдий. Утром я пошел к магу учить заклинания. Мой новый учитель оказался самым худшим из всех. Причем не потому, что плохо создавал структуру заклинания, а потому, что характер у мага оказался мерзкий. За пару часов, пока длилось обучение, он своими репликами довел меня до белого коленя. В конце занятий мне в голову уже начала закрадываться мысль, что неплохо было бы изуверски убить старика. Только острая необходимость в знаниях заставила меня вежливо отвечать на его выпады. После занятий мне пришлось отправиться в таверну, восстановить душевное равновесие с помощью пары кубков вина. Придя в себя, я решил отправить письмо мэри. В здании городского совета я отыскал людей, которые занимаются доставкой указов, деловых бумаг и прочей ерунды по городам. Поговорив кое с кем, я понял, что отправить с ними письмо не удастся. Не выбираются они за пределы Сулима. Они с радостью прихватят с собой письмо за плату, когда отправятся в столицу, а там передадут другим гонцам, что едут в нужный мне город, но только на территории Сулима. Расстроенный я уже собирался уходить, когда один человек посоветовал обратиться мне в денежный дом, отделение которого имелось в Таларе. С денежными бумагами они и письмо могли переправить. Повеселев, я сразу же отправился в денежный дом. Там меня поджидала еще одна радость. У них действительно имелось отделение в Таларе, и за небольшую плату они смогли бы доставить письмо. Названная «малая сумма» быстро вернула меня с небес на землю. За доставку потребовали 10 золотых. Однако делать было нечего. Необходимо уладить разногласия с мэри. Запечатав письмо в пакет, я написал на специальной бумаге, куда его нужно доставить, благо название улицы в Таларе, где проживает мэри, я знал. К моему удивлению, мне не просто пообещали доставить письмо и забрали деньги, а выдали бумагу, на которой было записано обязательство денежного дома. Доставить письмо в течение 10 декад. Как объяснил мне служащий, в случае, если письмо не будет доставлено, необходимо будет прийти с этой бумагой, и уплаченные деньги вернут. Рассмеявшись, я забрал ненужную мне бумагу и вышел из денежного дома, не обращая внимания на недоуменно посмотревшего на меня служащего. Но не объяснять же ему, что встречаться с мэри с целью узнать, получила ли она мое письмо, совершенно безрассудная идея. А иначе узнать, дошло письмо или нет, невозможно. Посмеиваясь, я вернулся на постоялый двор. Следующие дни потекли как песок в часах. Большая часть моего времени уходила на занятия с магом и самостоятельные тренировки. Вдобавок, встретившись в таверне пару раз с Руваном, я попросил его порекомендовать мне хорошего мечника, который за плату согласится со мной позаниматься. Два серебряных империала за декаду занятий показались мне мизерной суммой по сравнению с отданными за изучение одного заклинания 200 золотых. И вскоре я сговорился с пожилым мечником. В отличие от мага, который постоянно доставал меня своими издевками, мечник решил пойти по другому пути и загонять меня до смерти. Хотя, возможно, я сам был виноват. Не стоило, видимо, говорить учителю, что я хочу превзойти в бою на мечах варга. Демон меня за язык дернул. 16 дней у меня ушло, чтобы освоить заклинание «Воздушная стена». Создав его в первый раз, я испытал невероятное облегчение от того, что можно будет прекратить общение с этим брюзгливым стариком. Маг, похоже, тоже был рад от меня избавиться. Во всяком случае, ни капли сожаления при нашем прощании он не выразил. Еще декада у меня ушла на то, чтобы в совершенстве отработать создание структуры заклинания. Уже изнывая от нетерпения, Предвкушая, как овладею заклинанием, которым не владеет никто, я купил себе хорошую лошадь и принялся совершать поездки за город. Там, найдя в лесу поляну, состоявшим посередине каменным столбом, я и принялся сливать заклинания. В городе подобные занятия были невозможны, ведь я не мог проверить, вышло что-нибудь или нет, не запитав структуру заклинания энергией. Не метать же молнии в комнате на постоялом дворе. Да и древний маг предупреждал, что опасное это дело – новые заклинания создавать. Не хотелось бы из-за оплошности в построении заклинания кого-нибудь убить. Меня-то защитный амулет прикроет, а вот другим может достаться сполна. Демон его знает, что происходит, когда неправильно слитое заклинание активируется. С активированным защитным амулетом я и начал пытаться сливать заклинания. В структуре заклинания «Воздушная стена» оказалось 4 узла того же цвета, что и в заклинании «Молнии», и это заставило меня повозиться. 5 дней у меня ушло на то, чтобы подобрать правильную комбинацию из 4 узлов одного заклинания и 3 другого. Однако мои труды были не напрасны. Удалось таким не слить 2 заклинания. Хотя внешне молния не изменилась, она стала пробивать защиту 3-го круга. Для проверки новых возможностей заклинания я воспользовался одним из имевшихся у меня защитных амулетов 3-го круга. Повесив имевший немного энергии амулет на дерево, я создал усиленное заклинание и метнул молнию. Пробив вспыхнувшую защиту, молния изрядно тряхнула дерево. Радостно улыбнувшись, я создал еще одну молнию. Убедившись в эффективности нового заклинания, я все свои усилия направил на тренировку. Ни один день у меня ушел на то, чтобы в полной мере освоить его быстрое построение. Лишь когда мне удалось научиться создавать новое заклинание молнии почти столь же быстро, что и старое, я немного успокоился. Так и не заметив никаких опасных явлений, возникающих при неправильном слиянии заклинаний, я решился на эксперимент. Древний маг ведь писал, что комбинаций сливаемых заклинаний может быть множество. Значит, можно создать еще какое-нибудь заклинание из имеющихся у меня. Первой идеей, что пришла мне в голову, оказалось слияние 2 одинаковых заклинаний. Слить 2 заклинания молнии удалось всего лишь со 2-й попытки. Только древний маг не преувеличивал, и такие эксперименты впрямь оказались опасными. Когда я влил в структуру заклинания энергии, грохнуло так, что у лошади от испуга ноги подкосились. А кроме грохота и разлетевшихся в разные стороны искр, ничего путного не вышло. Похвалив себя за предусмотрительно активированный амулет, я начал новый эксперимент. Раз уж одинаковые заклинания не получается сливать, то нужно искать одноцветные узлы в разных заклинаниях. Имевшиеся у заклинания магического света и заклинания молнии 3 одноцветных узла меня очень обнадежили, и не тратя время на размышления, я решил перейти к практическому воплощению задумки. Объединив узор заклинаний, я запитал его энергией. Засиявший передо мной ослепительно яркий шарик вызвал у меня недоумение. Вроде как обычный магический шар, только более яркий. «Нет, такое заклинание мне не нужно», — решил я. «Никакой пользы от усиления света нет». Вздохнув, я оставил шарик в покое и пошел отвязывать лошадь. Уже собрался было уезжать, но увидел, что шар так и не угас, как обычно бывает, когда не подпитываешь его своей энергией. Заинтересовавшись, я оставил лошадь и вернулся на поляну. Шар светился без подпитки энергии еще около получаса и исчез, мгновенно растворившись в воздухе. Неплохо, очень неплохо. Неподдерживаемый энергией источник света – штука полезная. Можно не отвлекаться на подпитку этого заклинания и заниматься другими делами. Создав еще одно такое же заклинание, я попробовал им управлять. Светящийся магический шар превосходно реагировал на управляющую нить и очень быстро перемещался в намеченном направлении. Пожалуй, даже можно сказать, что движения шара стали намного стремительнее. Наблюдая за мечущимся над поляной шаром, я малость не рассчитал направление полета и он врезался в каменный столб. Грохот и разлетевшиеся куски камня заставили лошадь дико заржать. Ударившись о вспыхнувшую защиту, мелкие осколки камня осыпались на землю. С изумлением разглядывая то, что осталось от массивного каменного столба, я присвистнул. «Вот так-так, непростой магический свет у меня вышел, непростой. Таким шариком и дорогу к демонам осветить можно, если такую глыбу разметало, что с человеком станет». Невероятно довольный тем, что смог создать собственное боевое заклинание, я попробовал пробить им защиту третьего круга. Светящийся шарик, врезавшись в защиту, разорвался и сломал дерево, на котором висел амулет. Так и не разобравшись, преодолело мое заклинание защиту или разорвало дерево за пределами защитного периметра, я расстроился. На новое заклинание энергии нет. Значит, придется целый день мучиться, дожидаясь, когда можно будет продолжить изучение столь занимательной структуры. Однако на следующий день мне не удалось выбраться из города. Сильный дождь спутал все мои планы и не позволил продолжить эксперименты. За день я немного отдохнул от постоянных занятий и тренировок. Валяясь на кровати в своей комнате, я задумался о том, что пора бы уже покинуть гостеприимный городок и отправиться в имперскую академию. Лето на дворе, а мне еще декады 4 до столицы империи добираться. Поразмыслив, я загорелся этой идеей. Ведь если все будет в порядке, то до вступительных экзаменов я смогу еще в Тарине побывать. Повидаюсь со Стоуном и Савором. С утра я начал собираться. Купил еще одну лошадь и кое-какие вещи, необходимые в дороге. Собрал припасы и взял из денежного дома свою сумку с ценностями. Остаток дня прошел в прощании со знакомыми, которых оказалось достаточно много. Решив все дела, я выехал из Дерина на следующее утро.